Глава 32. Влад. Домой приезжаем, когда за окном уже темно. Асю в квартиру заношу на руках, спит как суслик, даже не шелохнется. Впервые так ее вырубила. Первым делом, уложив ребенка в постель, стянул по возможности верхнюю одежду, так, чтобы не разбудить ее, и вышел, тихонько прикрыв дверь за собой. Надышалась она свежим воздухом за эти 2 дня и набегалась с Васькой, что теперь всю ночь сладко проспит. Устав с дороги, устраиваюсь на кухне с телефоном. Ася спит, только уложил. Тут же набираю Варю, готовя себе чай и делая бутерброды. «Умаялась», — подтверждает мои слова девушка. Я замолкаю, пытаясь сформулировать мысли, но мой мозг плавится от одного только воспоминания о Варе, о ее губах и улыбке, которая, готов поспорить, сейчас есть. И, черт возьми, я чувствую себя юным пацаном. Даже когда слышу ее дыхание в трубке, тело тут же реагирует. Хочется все бросить и рвануть к ней. Ох, это будет адски сложная неделя. «Ты еще тут?» — задает вопрос Варя. «Да», — выдыхаю воздух так, словно пробежал 100-метровку на время. «Варь!» «Угу». «У меня сейчас рейс в Сиэтл». Просматриваю информацию по предстоящему рейсу, пролистывая бумаги в папке, что кинул на стол, приехав с очередного рейса. «Далеко. Как вы ориентируетесь в небе? Это же не дорога, знаков нет», — тут же задает она кучу вопросов. «И неужели ей и правда интересно? А ваша кабина, это же как, ну, не знаю, как панель управления межгалактическим кораблем? «Я тебе покажу», — не задумываясь, говорю я, — «кабину». «О, а можно?» Я даже представляю, как она затаила дыхание. «Есть один вариант, и, думаю, тебе понравится», — усмехаюсь я, уже строя планы на будущие выходные. В конце концов, пора устроить настоящее свидание, а не вот эту беготню друг за другом. Дальше мы прощаемся, долго достаточно, словно больше не услышим друг друга, а после еще перекидываемся парой СМС. В душе, вспоминая ее в воде, я еле сдерживаю свое желание и выскакиваю, как ошпаренный. Внутри все переворачивается, и я просто свихнусь без девушки целую неделю. Направляюсь на кухню выпить стакан минералки, чтобы хоть немного остудить внутренний пожар, а потом устало валюсь в кровать, хоть мысли о Варе и не дают уснуть. Утро начинается со звона будильника, звонка в дверь и топота ног по квартире до такого сильного, словно не Ася там ходит, а маленький слоненок. «Пап!» — в спальню заглядывает дочурка. «Ты решил проспать на любимую работу? Бабушка уже пришла». «Чего она забыла у нас в такую рань?» Приподнимаю голову, с трудом отрываясь от подушки, встречая улыбку Аси. «Ничего я не забыла. А у тебя рейс. И Ник сказал, что к тебе не ногой. Что у вас случилось?» Вставляет свое слово мама, появляясь в дверном проеме. «Как когда-то в детстве, честное слово, игрушку не поделили». «Ничего, пусть сам рассказывает», — потираю ладонями сонное лицо. «А если молчит, значит, сам виноват». Поднимаюсь с постели, и женщины тут же покидают мою комнату. Пока меня не видят, тянусь к телефону и быстро набираю сообщение Варе. Да, не могу отказать себе в таком удовольствии, как пожелать ей доброго утра. Мысленно представляю ее заспанной. Через минуту приходит ответ от нее, и я, довольный как пацан, начинаю собираться на работу. Мама отведет Асю в школу. Я их высаживаю у автобусной остановки, а сам направляюсь в аэропорт. Как обычно, оставляю машину на парковке. Все действия отработаны до автоматизма. Медосмотр, брифинг. Выяснив, что погода штормит, отправляюсь к метеорологам за дополнительной информацией. И инструктаж со старшим бортпроводником. И да, сегодня это Лиля. «Ты такой напряженный!» Тут же выдает любовница, подойдя со спины и начав массировать плечи. Прямо в кабинете, в который в любой момент может кто-то зайти. Похоже, ей не мешало бы напомнить о неуставных отношениях. «Лиль, ты переходишь все границы», — осаждаю девушку. «У нас инструктаж», — скидываю ее ладони и тянусь к папке с полученными документами. Хоть, как правило, редко бывают такие совпадения, что в пару попадают уже знакомые бортпроводники и второй пилот, но все же бывает, и в нашей компании достаточно часто. Условно, мы уже сработавшийся экипаж, и полеты вместе уже входят в привычку, как и обыкновение видеть Лилю. А это неправильно в корне. Да и в связи с последними событиями у нас с ней явно назрел серьезный разговор. Но не здесь, не на работе и не перед полетом. «Ты меня избегаешь», — констатирует очевидная бывшая любовница. «Не отвечаешь на звонки», — продолжает гнуть свою линию девушка. «Ничего не хочешь объяснить?» Поет соловьем, а я все больше и больше закипаю. «Сурикова, если ты не прекратишь, я отстраню тебя от рейса». Подскакиваю с места, не собираясь дальше терпеть ее подкаты. «Передам информацию о твоей профнепригодности. Хватит. Да, я не хочу больше с тобой встречаться. И меня начинают напрягать твои выходки. Здесь работа». Нависаю над хрупкой фигурой девушки, ловя ее дерзкий взгляд. «Все личные вопросы мы решаем за пределами аэропорта». «Испортишь мне статистику? По-мужски, браво!» Тут же ёрничает она, складывая руки на груди, что выбешивает еще больше. «Всё, с меня довольно!» Покидаю комнату и хлопаю дверью, кажется, так громко, что стены затряслись. Обращаюсь к диспетчеру о смене старшего бортпроводника и жду ответа о замене. Он тут же приходит, и после проведения и соблюдения всех предполетных процедур загружаемся всей командой в микроавтобус, который везет к самолету. В голове ураган мыслей, но во главе них злость на любовницу, которой я, по большому счету, ничего и никогда не обещал, а теперь еще должен и отчитываться. Чёрта с два. «Дамы и господа», — начинаю свою речь, все как всегда — отключаю мозг от произошедшего в аэропорту и включаю рабочий профессионализм.